У вас раздуваются ноздри, как у боевого коня, почуявшего порох. Я так и знал, я это заметил еще в тот вечер. В тот вечер вы насмехались надо мной? Вовсе нет. Мне все это знакомо и близко, как же я мог над вами смеяться? Вы меня дразнили и пробовали вызвать на откровенность? Да, я сразу все увидел и не ошибся. А все-таки вы сначала отнеслись ко мне с некоторым презрением. Черт возьми! Как я мог думать, что у Соланж встречу такую, как вы? Ну, а вы-то сами, вы как туда попали? Я другое дело. Должно быть, вам нравится сентиментальность. Ага, теперь вы начинаете издеваться. Бедная Соланж. Но не будем говорить о ней. Я знаю все, что вы могли бы о ней сказать, но Соланж — это табу. Она-то больше ничего не спросила, только посмотрела на него. Когда-нибудь я вам расскажу. Я ей многим обязан. Она остановилась. Пора было разойтись. Анетта сказала с улыбкой: «Вы не такой злой, как кажетесь. А вы, может быть, не такая добрая. Значит, из нас двух получилась бы хорошая средняя величина». Филипп заглянул ей в глаза. «Хотите?» Он не шутил. Кровь бросилась Анетте в лицо, она не нашла ответа. Взгляд Филиппа приковал ее и не отпускал. Сказал он что-нибудь или не сказал ничего, она не знала, но на его губах она прочла: «Я хочу вас». Он поклонился и ушел. Анетта осталась одна, вся в огне. Она шла, не замечая дороги, куда глаза глядят, и через 10 минут очутилась снова на том же месте, где рассталась с Филиппом. Тут только она очнулась и увидела, что обошла Люксембургский сад. Голова ее горела. Три слова стояли в мозгу так отчетливо, словно пылали огнем на черном фоне. Она сделала усилие, чтобы стереть их. Произнес ли он эти слова? Ей вспомнилось бесстрастное лицо Филиппа, и она попробовала в этом усомниться, но слова не исчезли. Ее внутреннее сопротивление ослабло, и вдруг сразу сломилось. Она подумала: значит, судьба. Ну что ж, я знала, что так будет. Час назад она восстала бы против таких мыслей, а сейчас почувствовала облегчение. Жребий был брошен. Она пришла к себе с ясной головой. Лихорадочное волнение сменилось спокойной решимостью. Она знала, если Филипп хочет, он своего добьется. Да ведь она хочет того же. Она свободна, ничто ее не связывает. Ноэми... По отношению к Ноэми у нее есть только одна обязанность — не обманывать ее, и она обманывать не станет. Она открыто возьмет свое. Свое — это чужого-то мужа, но слепая страсть нашептывала ей, что Ноэми его у нее украла. Анетта не делала ничего, чтобы ускорить неизбежное. Она не сомневалась, что Филипп придет. Она ждала, и он пришел. Он выбрал такой час, когда ее можно было застать одну. Идя отворять дверь, Анетта вдруг почувствовала, что ей страшно, но она сказала себе: «Так нужно», и отперла. Только бледность выдавала ее волнение. Филипп вошел в комнату. Они стояли в нескольких шагах друг от друга, и Филипп из-под лобья смотрел на нее с серьезным выражением. После некоторого молчания он сказал: «Я люблю вас, Ривьер». Слово «Ривьер» он произнес так, что в уме возникало представление о речной волне. Дрожа и не двигаясь с места, Анетта ответила: «А я не знаю, люблю ли я вас. Думаю, что нет. Знаю только одно — я ваша». Улыбка осветила серьезное лицо Филиппа. «Это хорошо, что вы не хитрите и не лжете. Я тоже сказал вам правду». Он шагнул к ней. Анетта инстинктивно отступила и, наткнувшись на стену, беспомощно прижалась к ней спиной и ладонями обеих рук. Ноги у нее подкашивались. Филипп остановился и в упор посмотрел на нее. «Не бойтесь», — промолвил он, и в его суровых глазах мелькнула нежность. Спокойно, с оттенком презрения, тоном побежденного, который сдается, Анетта сказала: «Чего вы хотите от меня? Вам нужно мое тело, я вам в этом не откажу, вам только оно и нужно». Филипп сделал еще шаг и сел в низенькое кресло у ее ног. Платье Анетты касалось его щеки. Он взял ее руку, безвольно покорную, вдохнул ее запах, коснулся ее губами и, наклонясь, приложил эту руку к своему лбу, потом к глазам. «Вот чего я хочу». Анетта ощутила под пальцами жесткую щетку коротко остриженных волос. выпуклости лба, биение пульса в виске. Этот властный человек отдавался под ее защиту. Она склонилась к нему. Филипп поднял голову. Это был их первый поцелуй.